Выход из смуты. Второе ополчение. Как обычно случается в истории, великое началось с малого. Огромное пламя разгорелось из одной искры. В предыдущих томах я не раз писал, что роль личности в истории проявляется именно в подобных ситуациях. Когда общество готово подняться, всегда находится кто-то, способный дать первый толчок массовому движению, стать его душой и волей. Удивительно, что инициатором государственного возрождения стал не боярин, не воевода, не дворянин, а человек из низов, представитель совершенно не воинственной, приземленной профессии. По стране ходили патриотические воззвания, написанные иерархами православной церкви, пленным патриархом Гермогеном, пламенным публицистом из Троицы Авраамием Палицыным. В грамотах говорилось о защите русской веры и о польских притеснениях. Провинциальные жители читали эти горестные письма, негодовали, проклинали захватчиков и потом, как водится, расходились по домам. Но в богатом торговом Нижнем Новгороде осенью 1611 года вдруг перешли от слов к делу. Незадолго перед тем одним из городских старост выбрали уважаемого человека Кузьму Минина, а тот оказался не только красноречивым оратором, но и прекрасным организатором, то есть человеком и слова, и действия. Поскольку Кузьма был плебеем, о нем мало что известно. Мы даже не знаем его возраста. Не было у него и фамилии, которая простолюдинам не полагалась. Минин — это отчество по отцу, которого предположительно звали Мина Анкудинов, то есть сын Анкудина. Жил он убогою куплею, то есть низменной торговлей. Был говядарем, то ли скототорговцем, то ли просто мясником. Судя по избранию на должность старосты и весу, которым обладали его слова, это был человек, хорошо известный нижегородцам и пользовавшийся у них доверием. Вот и все, что можно вычислить об одном из самых выдающихся деятелей отечественной истории. Минин стал говорить, что пора от слов перейти к делу, учинить промысел против поляков, и, будучи человеком практическим, начал со сбора денег на новое ополчение. Он сам подал пример самоотверженности, пожертвовав в общий фонд треть своего состояния – 100 рублей. Его примеру последовали некоторые другие торговцы. А когда почин был подхвачен, и Кузьма стал фактическим главой городской общины, он перешел и к более крутым мерам. На одном энтузиазме средств, потребных для снаряжения рати, не соберешь. И Минин обложил горожан принудительным налогом. Взял с каждого пятину, то есть 20% имущества. К этому времени Кузьма стал так популярен, что перечить ему никто уже не смел. Сбор средств распространился с города на весь уезд, и вскоре набралась значительная сумма, с которой уже можно было приступать к военным приготовлениям. Нижегородский почин выглядит настоящим чудом. Неудивительно, что нашелся один волевой человек, но поразительно, что ему удалось воспламенить своей вроде бы фантастической идеей целый город, и что движение стартовало снизу, из народа. Очевидно, в простых людях накопилось столько усталости от хаоса и всеобщего развала, что даже торговцы, сословие совсем не альтруистическое, оказались способны на значительные жертвы. Без денег приступать к великому промыслу было нельзя, но одних денег тоже было недостаточно. Требовались привычные к оружию люди, а еще войско нуждалось в полководце. Им не мог стать говядарь, к нему под начало не пошли бы дворяне, люди военного сословия. Нужен был человек знатный, с именем. Стали искать поблизости, и скоро вспомнили, что в своем родовом имении, селе Мугрееве, оправляется от ран князь Дмитрий Пожарский, прославившийся в недавних московских боях. Он был фигурой не очень солидной, всего лишь стольником бывшего царя, но никого более значительного вокруг Нижнего Новгорода не нашлось. Пожарский, правда, в свое время, будучи зарайским воеводой, присягал царю Владиславу, но кто тогда был без греха? По крайней мере, князь никогда не служил тушинскому вору. Дмитрий Михайлович согласился с условием, что будет ведать только воинскими делами, а снабжение и обеспечение возьмет на себя Минин. Вдвоем они справлялись с многотрудными заботами не так блестяще, как это потом изображали отечественные историки. Военный вождь был медлителен, ему часто не хватало инициативности. Гражданский вождь так и не сумел создать работоспособную администрацию. Кажется, современники оценивали заслуги Минина и Пожарского довольно скромно. Этим, видимо, и объясняется то, что после победы оба не заняли видных постов в новом государстве. На героический пьедестал князя и старосту вознесли только в XIX веке, когда союз аристократа и простолюдина стал хорошо вписываться в официальную доктрину самодержавия, православия, народность. Хотя монархизм князя Пожарского, как мы увидим, был не вполне патриотичен. Вожди второго ополчения не были великими стратегами, не выдвигали никакой программы, кроме защиты веры, изгнания поляков и выборов нового царя, кого Бог даст. И все же они создали центр, к которому стали стекаться силы сопротивления. Главным двигателем национального возрождения были посадские люди и дворянство, которых не устраивала ни басурманская власть поляков, ни бандитская власть так называемых казаков. Главным побуждением к борьбе было всеобщее желание избавиться от хаоса и восстановить порядок. Можно сказать, это было восстание тогдашнего среднего класса. С приходом Пожарского в стане патриотов появились первые по-настоящему боеспособные отряды, оставшиеся без службы стрельцы и лишившиеся земель дворяне. В ответ на разосланные по городам и уездам послания начали прибывать добровольцы. Сила собиралась не быстро. Возник некий аморфный совет из представителей разных областей, но до настоящего правительства пока было далеко. Как всегда в гражданской войне, труднее всего оказалось добиться единства в собственном лагере. И первым врагом Нижегородской народной рати оказались не поляки, а русские, та часть первого ополчения, которой управлял атаман Заруцкий. Этот честолюбец сразу усмотрел в новом движении угрозу для своего царя, младенца Ивана, и решил уничтожить ее в зародыше. Отряды Заруцкого пошли на Ярославль, чтобы отрезать нижегородцев от северных областей, мало затронутых смутой и потому обильных ресурсами. В марте 1612 года, то есть с Мининского почина прошло уже целых полгода, земцы, как назывались части Пожарского, напали на казаков Заруцкого и заставили их отступить. Война началась, но пока в ней лилась только русская кровь. Поняв стратегическую важность Ярославля, второе ополчение перенесло туда свою штаб-квартиру, после чего в течение еще нескольких месяцев события никак не развивались. Ярославская власть снова собирала деньги, теперь уже без возвышенных призывов, а принудительно, в качестве военного налога. Минин обложил специальным побором монастыри, занял у богатых промышленников Строгановых 4000 рублей, но роль главного мобилизатора исполнял временный поместный приказ, раздававший земли всем дворянам, готовым вступить в армию. С той же целью привлечь в свои ряды как можно больше дворян, номинальное командование было передано настоящему вельможе, князю Дмитрию Черкасскому, хотя фактическим предводителем войска оставался Пожарский. Кончилась весенняя распутица, высохли дороги, можно было наступать на Москву. Но ополчение не трогалось с места. То от скученности разразилась эпидемия, то начали разъезжаться по домам подрастратившие энтузиазм дворяне. Движению катастрофически не хватало государя. Люди того времени умели сплачиваться только вокруг монарха. И ярославское временное правительство, можно назвать его и так, было озабочено этой проблемой, кажется, больше, чем походом против поляков. Действия вождей второго ополчения не очень укладываются в традиционную легенду о сугубой патриотичности этого движения. После долгих споров руководители земства пришли к выводу, что пригласить на престол следует какого-нибудь иностранца, но только не поляка. Князь Пожарский затеял переговоры с австрийцами о приглашении на царство одного из братьев императора Рудольфа, Максимилиана или Леопольда. Согласие последнего, в конце концов, было получено, но слишком поздно. К тому времени на Руси выборы царя уже состоялись. Однако реалистичнее выглядела другая кандидатура, с которой все согласились – шведского принца Карла Филиппа. Расчет был тот же, как в свое время у Василия Шуйского, что шведское оружие поможет русским справиться с Польшей. Снарядили посольство к королю Густаву Адольфу. Из этих дипломатических усилий, о которых впоследствии официальная история предпочитала не вспоминать, ясно, что мотив возрождения именно русской монархии для участников второго ополчения был не столь уж существенным. Более того, выдвижение любого отечественного кандидата казалось опасным, поскольку неминуемо привело бы к столкновению противоборствующих партий. В такой ситуации царь-иностранец представлялся фигурой компромиссной, а важнее всего было избежать раскола. Объединяло разномастные силы ополчения только одно – ненависть к польским захватчикам. Ради победы над ними можно было посадить на трон хоть шведа, хоть австрийца.